меня с ним нет. Когда или если? Когда? Что-то непременно должно случиться. Он в этом не сомневался. Подошла очередь Траутмана ехать верхом. Полусонный, он согнулся в седле и раскачивался из стороны в сторону. Караван шел сквозь ночную тьму, все выше и выше забираясь в горы. Лошадь остановилась, он выпрямился, стряхнув с себя сон. Караван стоял. Погонщики смотрели на какую-то неподвижную точку над линией горизонта. Траутман сощурил глаза. Что это? Валун? Хижина? Увы, это невозможно определить в призрачном свете луны. Его попутчики сняли с плеча винтовки М-16 и стали красться вверх. Траутман соскочил с лошади, вынул револьвер и присоединился к ним. По мере приближения тень приобретала все более четкие очертания. Это был человек на верблюде. Траутман нахмурился. Верблюд на такой высоте? Нахмурился еще сильнее, когда увидел, что у человека на коленях АК-47. Группа Траутмана остановилась на предусмотрительно приличном расстоянии от всадника. Люди подозрительно перешептывались. Один из погонщиков окликнул всадника, тот ему что-то ответил. Потом они обменялись несколькими фразами. «Что они говорят?» — спросил Траутман у переводчика. «Ну, тот на верблюде говорит, что его люди погибли. Он хочет идти вместе с нами». «А ему можно доверять?» — спросил Траутман. Переводчик пожал плечами. Погонщик что-то спросил у всадника, тот ответил. Переводчик нервно переминался с ноги на ногу. «Человек на верблюде сказал, что он из Джеджилега. Это наша деревня, я всех там знаю, а его и не знаю». Кто-то из погонщиков от страха открыл огонь. Из головы всадника фонтаном брызнула кровь, и ночь превратилась в хаос. Траутман метнулся в сторону и припал к куче камней. Противник вел смертоносный перекрестный огонь из десятков винтовок. Ночь пронзили предсмертные вопли погонщиков. Траутман расстрелял все патроны, заменил магазин и приготовился снова нажать на спуск, но вдруг понял, что воцарилась тишина. Были слышны лишь страдальческие стоны раненых погонщиков да дикое ржание лошадей с простреленными внутренностями. И еще звенело в ушах. В воздухе пахло кардитом, экскрементами и кровью. Тишина огласилась злобными выкриками. Правительственные войска Афганистана покидали свои секретные позиции. Под подошвами тяжелых ботинок хрустели камни. Вокруг него вырос лес винтовок. Какой-то солдат выбил у него револьвер. Траутман поднял обе руки, но получил удар в живот прикладом и упал на землю. Другой солдат ударил его в бок. Траутман покатился по земле. Его настиг сильный удар в затылок. Ночь окрасилась в красный цвет. «Сэр, это посольство Соединенных Штатов, а не бюро по розыску пропавших без вести». Чиновник, уютно устроившийся в вестибюле, уставился на Рэмбо поверх своих очков. «Даже будь это бюро по розыску пропавших без вести, все равно сделать ничего нельзя. Мы с вами находимся в Таиланде. Вы же утверждаете, что разыскиваемый вами человек отправился в Пакистан». Рэмбо старался быть вежливым. Чиновнику определенно не понравилась его внешность. Вместо костюма — сорочки и галстука, которых Рэмбо попросту не имел. На нем были застиранные джинсы и рубашка из хлопка. Он закатал рукава и расстегнул две верхние пуговицы. Клерк скользнул взглядом по длинной густой шевелюре Рэмбо, мускулистым рукам, груди, медальону Коу на шее, шраму на левой скуле, и всем своим видом выказал безразличие. «Я не говорил, что прошу посольство разыскать моего друга», — сказал Рэмбо. «Ну, в таком случае объяснитесь, что именно вам нужно». Чиновник нацелил кончик ручки на какой-то очень важный документ, у Рэмбо возникло желание запихнуть этот документ ему в глотку. «Я хочу видеть Роберта Брикса».